Глава 3. Наратус, Варих и компания добрались без приключений. Никто их не преследовал и не задерживал. Торос посоветовал Вариху держать девушку в бессознательном состоянии до того момента, пока транспорт не покинет систему Гермунд. Капитан понимал, чем вызвана такая осторожность, и не стал возражать. Трофеи, по совету Тороса, решили пока не продавать. Варих добрался до апартаментов и, приняв душ, первым делом решил узнать, как обстоят дела на верфи. «Талим, запроси связь с Халши». Через пару минут напротив капитана возникла голограмма уставшей физиономии инженера Саршеда. «Приветствую тебя, Варих. Что я могу сделать для тебя?» «Доложи обстановку». Темпы ремонта нарастили. Варо задействовал все технические возможности верфи. «Когда можно будет поставить на модернизацию Ратус?» «Капитан Арварского линкора хочет заменить основные двигатели. На старых он от жуков не убежит», — с сарказмом в голосе заметил Халши. «Это дело прибыльное, но и по срокам не быстрое. По прогнозу Вару, процедура займет 5 суток минимум». «Почему так долго?» – удивился Варих. «Капитан линкора нашел двигатели с небольшим износом в аширской системе Джейцер. Буксир поставщика доставит их только через 3 суток». «С этим ясно. Что с 3 транспортами?» «Я передал Заки и его механистам РТК ГВБЖ-26 во временное пользование», – доложил Халши. «С таким комплексом они закончат работы за 3 суток». Варих удовлетворенно кивнул. «Новые клиенты появились?» «Прибыло 2 гражданских средних транспорта из независимого мира Дайси. Ссылаются на Гуран и требуют модернизацию судов на особых условиях». Варих запросил данные по миру Дайси. «Это буферная система между Империей Антран и Республикой Хагдан. В основном ее обитатели обеспечили транзит грузов между этими государственными образованиями». Гуран в прошлом сообщении что-то упоминал о добровольцах и модернизации их кораблей за счет Ордена Воссоединения, вспомнил Варих. «Отказывать Ордену нельзя, придется с модернизацией Ратуса повременить». «Отряди на эти транспорты по небольшой команде техников. Пусть начинают подготовительные работы», — распорядился Варих. «Создают видимость бурной деятельности». Халши утвердительно кивнул, и землянин разорвал с инженером связь. Закрыв канал связи, землянин вновь принялся ломать голову над проблемой поиска главного инженера для верфи. Проблема назрела дальше некуда. Без создания проекта модернизировать суда не получится. Выполнять работы на глазок – это верх идиотизма. Прокатит раз, прокатит два, а потом потеря репутации, проблемы с Орденом Воссоединения. Поток этих нерадостных мыслей в голове Вариха прервал эскин Ратуса. «Запрос связи от Турписа», – доложил Талим. «Открывай канал». В апартаментах капитана возникла уже знакомая голограмма сектанта. «Где находится Ратус?» – перешел сразу к делу Турпис. Варих молча сбросил ему инфопакет с данными местоположения транспорта. «Мы будем через час», — бросил Турпис и прервал связь. «И вам не кашлять», — пробормотал себе под нос Варих и отправил Торосу сообщение, в нем капитан просил приготовиться к встрече дорогих гостей. Сектанты прибыли с опозданием почти на 2 часа. Комитет по встрече их слегка удивил. 4 боевых дроида и 6 наемников в полной боевой выкладке грамотно рассредоточились по доку транспорта. Торос зачем-то притащил и выставил на виду 6-ствольную аширскую хреновину, купленную Варихом в оружейной лавке. «Чем мы заслужили такое внимание?» — саркастически поинтересовался Турпис, кивнув в сторону боевых дроидов. «Мы вроде бы не успели еще вас расстроить». Пока шла беседа капитана с лидером сектантов, из аширского челнока гостей проекта «Асселот» шустро выскочил 10 вооруженных до зубов бойцов и без команды занял позиции для отражения возможной атаки. «Меня пытались сегодня захватить», — с невеселым выражением лица сообщил сектанту Варих, «так что лучше перестраховаться». С лица Турписа вмиг исчезла презрительная ухмылка. Взгляд стал сосредоточенным и жестким. «Ты знаешь, кто и почему на тебя покушался?» «Люди Ханая», — сделав многозначительную паузу, сообщил землянин. «Повезло, что он не нанял профессионалов, иначе бы я с тобой сейчас не разговаривал». «Я сообщу брату Корнифексу, на этот раз им займутся всерьез», — с угрозой в голосе заверил капитана Турпис. «Хотелось бы в это верить», — в свою очередь с неприкрытым сарказмом заявил Варих. «Если этого не произойдет в ближайшее время, я сам назначу за его голову награду». Турпис не стал развивать эту тему и перешел к делам насущным. «Где мы можем разместиться и когда ты планируешь покинуть систему Гермунд?» «Торос проводит и покажет, где можно бросить кости», — на жаргоне тулузских наемников ответил землянин. «А из системы мы выдвинемся не раньше, чем через 7 дней». Командир сектантов нахмурился. «Чем вызвана такая задержка?» Варих вкратце рассказал Турпису о положении дел на верфи, не забыв упомянуть при этом о проблеме с кандидатурой главного инженера. «С инженером я тебе попробую помочь», — задумчиво произнес командир сектантов. В добывающей системе БРИК трудится один мой хороший знакомый. Если ты покроешь расходы на досрочное расторжение контракта, он с большим удовольствием примет твое предложение. Надеюсь, моя помощь ускорит решение всех твоих проблем с верфью, и мы покинем систему Гермунд значительно раньше», — многозначительно заметил Турпис. Варих, недолго думая, согласился купить кота в мешке. Другой альтернативы на данный момент землянин не видел. В системе Гермунд так и не появилось ни одной заявки на работу от специалиста нужной квалификации. По заявлению Турписа, некий Оде Сикасен на Федерации Делус был высококлассным инженером и преданным делу учителя разумным. Последнее обстоятельство серьезно смутило Вариха, но ничего поделать с этим в данный момент он не мог. Уже через полчаса землянин заплатил за нужного специалиста неустойку в размере 700 тысяч кредитов и оплатил ему трансфер до системы Гермунд. Решив насущные вопросы, собеседники, довольные друг другом, разошлись по своим делам. Варих с Торосом отправились в рубку, а сектанты в сопровождении его людей в жилой сектор транспорта. «Талим, пункт назначения — верфь корпорации «Путь Центра», — распорядился капитан, заняв свое место в рубке. «Выдвигаемся немедленно». Корпус «Ратуса» вздрогнул, на развернувшейся в центре рубки голоэкранах прошла телеметрия с модулей транспорта. Символы реакторов плавно меняли цвет с красного на зеленый, энергетическая система корабля выходила на рабочий режим. Маневровые движки начали ориентацию корпуса, одновременно с этим включились в работу, увеличивая тягу основные двигатели. Капитан развернул над своей панелью тактический экран и обратился к лидеру наемников. «Торос, как ты думаешь, люди Ханая только втроем действовали?» «В таких делах большая команда ни к чему», — немного подумав, ответил он. «Прибыл в систему на малом крейсере с прыжковым двигателем, сделал дело и убрался во свояси». «Хорошо, если так», — с надеждой в голосе заметил Варих. «Не хотелось бы еще и на верфи проблем от этих уродов. А то с них станется торпедой пульнуть и смыться». «Вот как раз с этой стороны проблем ждать точно не стоит», — заверил землянина Торос. «Они же не фанатики-самоубийцы». «Местные военные их в раз на Харшатину пустят. Хоть аширцы вояки еще те, но в своей системе они практически любого достать смогут. Здесь, куда ни плюнь, скан-комплексы натыканы, а пространство постоянно патрулируют звенья истребителей. Так что не переживай, капитан». «Будто если бы кораблик, на котором они прибыли, отжать», — мечтательно закатил глаза Торос. «Такая куча кредитов мне бы не помешала». «Так в чем же дело, дружище?» — с усмешкой произнес капитан. «Поговори с Турписом, он в этих делах мастер». «Подскажет, где искать и как отжать». Лидер наемников насупился и на зубоскальство Вариха ничего не ответил. Ратус дотащился до верфи за 8 часов. Капитан направил транспорт в парковочную зону административной башни. Неподалеку в ожидании доставки основных двигателей замер исполинский арварский линкор с разобранной кормовой частью. Место в клетке верфи заняли оба арварских средних транспорта-добровольцев. По их корпусам вяло ползали ремонтные дроиды и кто-то из техников. Усиленно создавалась видимость проведения ремонтных работ. Не успел Варих выбраться из кресла капитана, как по всем каналам связи стала поступать информация о закрытии системы Гермунд на неопределенное время. «Это еще что за новости?» — пробормотал землянин и стал изучать подробности в инфосети. Все информагентства системы напропалу распространяли новость о взрыве антранского посольства на планете Дирия. В результате теракта погиб первый советник антранского императора и еще из десяток высокопоставленных ашкамази. «Что-то мне подсказывает, это наши гости призвились», — озвучил мнение Торос. «Как-то они вовремя смылись с Дирии, да и торопились покинуть систему Гермунд». «Ты бы прикусил язык, Эгене», — одернул лидера наемников Варих, «а то не ровен час тебе его укоротят ненароком». Торос оценил серьезность ситуации и под надуманным предлогом покинул рубку транспорта. Оставшись в одиночестве, Варих начал гонять в голове возможные последствия для себя и корпорации. Погибли влиятельные антранские чиновники. Следовательно, шерстить всех будут серьезно. Надо как-то правдоподобно обосновать нахождение десятка вооруженных до зубов людей на моем судне. Единственный выход – это заключить контракт с Турписом на охрану Ратуса. Придя к такому решению, Варих отправил сообщение лидеру сектантов с намерением встретиться. Когда через полчаса Турпис вошел в рубку и расположился в кресле пилота, землянин озвучил ему свое предложение. «Я уважительно отношусь к учителю, его учению и его длани семени Илгуса», — начал издалека Варих. «Но меня волнуют также интересы моей корпорации «Путь Центра». В случае проблем активы корпорации в системе Гермунд будут конфискованы, и мы понесем большие потери». Турпис молчал, изучающе глядя на Вариха. В его взгляде чувствовалось легкое презрение. «Я не собираюсь лезть в ваши дела», — продолжал озвучивать свою позицию землянин, «но и рисковать попусту не намерен. Убедительно прошу предупреждать меня заранее о ваших действиях, дабы я мог подготовиться к возможным последствиям». «Не вижу никаких препятствий для обмена информацией», — наконец подал голос лидер сектантов. «В ближайшее время мы планируем просто ждать, когда откроют систему. Что касается потерь, то они будут возмещены в полном объеме». «У меня нет сомнений в том, что учитель может быть очень щедр. Тут дело совсем в другом». Далее Варих в подробностях озвучил свои соображения по поводу легализации Турписа и его людей. После слов землянина отношение к нему сектант изменилось в лучшую сторону. Презрение во взгляде исчезло, его сменило уважение и заинтересованность. «Я рад, что имею дело с умным и предусмотрительным человеком», — с нотками уважения в голосе произнес Турпис. «Я готов заключить контракт с корпорацией Хорнстховер на охрану ее активов, грузов и сотрудников». Тут же уладили формальности, и команда Ратуса пополнилась противоабордажным отрядом. Последующие двое суток прошли в нервном напряжении. Сначала местные вояки устроили на Ратусе и верфи тотальную проверку. Подогнали для солидности тяжелый носитель и устроили сначала обыск, а затем форменный допрос всем, включая клиентов корпорации. Варих с Турписом стоически переносили сумасбродство аширского военного чиновника и не поддавались на его провокации. В конце концов, вояки, несолоно хлебавши, погрузились в свой тяжелый носитель и убрались во свояси. Не успел Варих прийти в себя, как на него насели капитаны-добровольцы. Они начинали догадываться, что их водят за нос с работами по модернизации судов. Конфликт грозил перейти в острую фазу. Положение спасло появление на верфи нового главного инженера. Оде Сик прибыл на верфь на своем эсминце третьего поколения проекта Хелфнут, производства конфедерации Делус. Кораблик был представлен в инженерной модификации, то есть не оснащен прыжковым двигателем и вооружением. Корпус в виде половинки огурца имел модульную конструкцию. В нижней условно плоской части корпуса располагались два модуля. Первый инженерный модуль находился ближе к носовой части судна. Он представлял собой полусферу, пристыкованную к корпусу корабля плоской частью. Всю его сферическую поверхность утыкали различными манипуляторами. Второй модуль находился в центральной части и нес в себе функции транспортного луча. Он имел прямоугольную форму и был слегка утоплен в корпус. Третья стыковочная площадка пустовала. При желании на это место мог быть установлен большой карго-бункер. По бокам условно верхней полусферы корпуса в нишах прятались большие конструкционно-ремонтные дроиды. По 6 штук с каждой стороны. В такой модификации Хелфнут мог обслуживать корабли большого класса, участвовать в сборке пустотных платформ и станций разного назначения. Стоил такой эсминец примерно как Ратус в базовой комплектации и гражданском исполнении. Как только эсминец Хелфнут занял парковочную платформу в доке транспорта, Варих отправился встречать нового главного инженера верфи. Встреча прошла немного сумбурно. Инженер прибыл не один, а в сопровождении молодой девушки с очень привлекательной внешностью. «Мое имя Оде Сик», — представился главный инженер. «Это моя сестра Сана Сик». Девушка сделала шаг вперед и, стукнув себя кулачком в грудь, прокричала. «Путь вождя — победа высших!» Варих слегка обалдел от этой выходки. «Вот только еще красивых сумасшедших особ женского пола не хватало в нашем зверинце», — подумал Варих, глядя на точенную фигурку в обтягивающем тело недешевом скафе. Внешность инженера вызывала у капитана ассоциации с немецким офицером времен Великой Отечественной войны. Широкоплечий блондин с голубыми глазами и короткостриженными белыми волосами имел военную осанку. Возникало ощущение, что он сейчас вытянется по стойке смирно и, вскинув руку, заорет «Хайль Гитлер». «Какой статус у девушки?» — поинтересовался Варих. «Она пилот моего инженерного корабля», — слегка набычившись, пояснил Ода. «Могу предложить ей стандартный контракт пилота корпорации. В дальнейшем возможно повышение статуса». Главный инженер согласился, стороны быстро заверили контракт. Затем Варих во всех подробностях обрисовал положение дел на верфи и свои пожелания по поводу дальнейшей работы. «Не вижу никаких сложностей», — заявил Вариху главный инженер. «Программный пакет CGF мне знаком, да и нейросеть инженер 5M дает большие возможности в работе с продвинутыми ремонтными механизмами». Варих уважительно посмотрел на Оду. В его глазах инженер вырос на целую голову. «Лови инфопакет с пожеланиями по модификации Ратуса. Мне бы хотелось приступить к его оснащению в самое ближайшее время». Ода бегло посмотрел документ и пообещал, что проект будет готов через 3 часа. «И еще», — Варих непроизвольно поморщился, — «поговори с капитанами двух средних транспортов, которые сейчас находятся в клетке верфи. Выслушай пожелания в плане модификации их судов и доложи мне по результату». Ударив себя в грудь кулаком, главный инженер в сопровождении сестры отправился выполнять поставленные задачи. Предоставив Ода второй уровень доступа к эскину Ратуса и первый уровень к эскину Верфи, Варих отправился в жилую секцию административной башни. От усталости землянин буквально валился с ног. Добравшись до облюбованных апартаментов, он с наслаждением принял душ и завалился спать. В пространстве системы ГАКС перерождение появился ровно через 4 дня. Всю обратную дорогу Гуран по традиции провел в медкапсуле, загружая под разгоном новые навыки. После выхода из гиперпространства команда флагмана заняла свои места в рубке. Как только судно попало в зону действия ретрансляторов, на Гурана полился водопад сообщений. Среди спама и отчетов от Хелиды землянин заметил инфопакет от Вариха и брата Корнифекса. Друг сообщал о проблемах на верфи корпорации и клятвенно заверял, что решит их в кратчайшие сроки. Гуран был морально готов к чему-то подобному, поэтому отреагировал на новости спокойно. В способностях друга эффективно решать проблемы он нисколько не сомневался. Брат Корнифекс в своем сообщении просил оказать содействие его людям в системе Гермунд. Глава корпорации держал слово и не отказал в помощи сектанту. Он отправил другу короткое сообщение с просьбой помочь некому Турпису и его людям. «Гуран, наши с Халши семьи 6 часов назад прибыли в торговый терминал ГАКС-3», с озабоченным видом сообщил землянину Лоран. «Бери Хамнук и доставь родственников в штаб-квартиру», – распорядился глава корпорации. «Как только решу текущие вопросы, займусь ими вплотную». Инженер с довольной физиономией сорвался с места и помчался в док. Через 15 минут из дока флагмана вынырнул аширский эсминец и на форсаже направился в сторону торгового терминала ГАКС-3. Перерождение добирался до парковочной зоны станции Нахуда почти 5 часов. «Дом, милый дом», — пробормотал себе под нос Гуран и активировал внешний оптический сенсор флагмана. «Ни хрена себе! А это еще что за натюрморт?» Глазам главы корпорации предстала необычная картина. В парковочной зоне дока штаб-квартиры в рядок стояли 4 средних корабля с оголенной кормовой частью и пустыми посадочными местами для основных двигателей. Рядом с крайним хагданским транспортом, братом-близнецом перерождения, буксир кантовал 50-метровый сигар основных двигателей «Ирмин-380». Транспорт с идентификатором «Алпан» имел военную модификацию. Обе части шестигранного корпуса утыканы средними пульсарами под бронеколпаками, а в захватах центральной части красовались два модуля дока «Хангар-16» хагданского производства. Классический легкий носитель собственной персоны. При желании его авиагруппу можно увеличить вдвое, заняв аналогичными модуль-доками еще одну пару захватов в центральной части корабля. Следующие в ряду стояли два гражданских транспорта третьего поколения арварского производства, уже знакомого Гурану проекта «Аш-Арум». Оба идентификатора говорили о принадлежности кораблей к корпорации «Мюлман». «Уважаемый Самлер, судя по всему, решил провести в порядок свой флот», с удовольствием подумал глава корпорации. «Надеюсь, он не остановится на этой паре корабликов». Ряд кораблей замыкал средний буксир арварского производства второго поколения. Этот силач имел схожую конструкцию с малым буксиром «Зихин-Ладун», только раза в 4 крупнее. В его огромных захватах могла спокойно поместиться корма перерождения. «Флосс, свяжись с Лин-Чи, пусть пришлет за мной малый корабль», — распорядился глава корпорации. «Оставайся пока на флагмане, я тебе сменю через несколько часов». Часа через полтора малый буксир корпорации доставил Гурана в ремонтную часть дока штаб-квартиры. Делегацию по встрече возглавлял Лин-Чи. С важным видом инженер-оширец доложил землянину о текущем положении дел. Рекламная кампания в свете войны с Роем сработала на все 100. Поток клиентов с каждым днем нарастал. Местные перевозчики с многочисленным, но устаревшим и изношенным малым флотом быстро поняли выгоду сотрудничества с корпорацией «Путь Центра». Им восстановленные двигатели обходились на 40% дешевле, чем новые. Рост цен на новые модули для судов различного класса продолжал наращивать обороты. За перевозчиками потянулись местные торговцы и наемники. Как раз тот самый легкий носитель с идентификатором «Алпан» принадлежал одноименной команде наемников. При замене двигателей на малых судах зачастую снятые изношенные двигатели брали в зачет стоимости восстановленного со схожими характеристиками. Этот факт также привлекал клиентов, хотя выигрыш с такой операции обычно составлял не более 3%. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Похвалив инженера и весь коллектив в целом, Гуран собрался было покинуть док. В тот момент, когда глава корпорации сделал шаг в сторону выхода, произошел чудовищной силы взрыв. Гурана как будто в спину ударил кузнечный молот. Его как тряпичную куклу сломало пополам и бросил на стройные ряды готовых к отгрузке дроидов-погрузчиков. Ударная волна отразилась от переборок и буквально расшвыряла во все стороны содержимое ремонтной части дока. Несколько десятков двигателей разного размера, будто шрапнель, превратили в дуршлаг все, до чего они могли дотянуться. Затем помещение дока затопило море огня. Температура была такой высокой, что даже потекли стеновые переборки. Огненный торнадо бушевал считанные минуты. Разгерметизация большинства помещений штаб-квартиры быстро схлопнула всепожирающее пламя. Гуран потерял сознание, утонув в океане захлестнувшей боли. Медицинский модуль продвинутого скафа вколол ударную дозу противошокового и обезболивающего средства. Он вскоре очнулся. Момент, когда ударная волна насадила его на манипулятор дроида-погрузчика, как цыпленка на вертел, землянин не помнил. Вовремя сработавшая головная часть скафандра спасла Гурану жизнь. Хватило нескольких мгновений огненного ада, чтобы приварить скаф к манипулятору дроида, запаять пробоины. Система терморегуляции вышла из строя почти мгновенно, и Гуран ощутил тошнотворный запах своей запекшейся плоти. Благо, система регенерации воздуха не пострадала, и землянин мог с трудом надышать. Одурманенное медикаментами сознание не позволяло сосредоточиться и позвать на помощь. Тело перестало слушаться и потеряло чувствительность. Время будто замедлилось, а потом события понесли вскачь. Сначала в поле зрения Гурана промелькнула стремительная тень, и плазменный резак легко перечеркнул манипулятор, на котором висел землянин. Затем его потащили через пролом в переборке к уцелевшему переходному шлюзу, ведущему из штаб-квартиры. Дальнейшие события мелькали в памяти короткими обрывками. Вот его куда-то тащат, потом из него аккуратно вынимают кусок манипулятора, снимают остатки скафа. Последнее, что запомнил, это закрывающаяся матовая крышка медицинской капсулы. Очнулся Гуран как-то буднично, будто просто проснулся в своей постели после продолжительного сна. Разница была лишь в окружающей обстановке. Довольно просторная капсула операционного комплекса УТЛ-6М, несмотря на комфорт, все же давала понять, что ты не от хорошей жизни здесь очутился. Матовая крышка отъехала в сторону, и Гуран выбрался на свободу. Рядом с капсулой монументом застыл Санус, все такой же невозмутимый и молчаливый. «Насколько все плохо?» — спросил землянин, попутно облачаясь в увикс. Киборг, к которому был адресован вопрос, чуть отступил в сторону и активировал речевой синтезатор. «Что касается тебя, то перерождение затронуло твое тело еще больше. Если так и дальше пойдет, придется примерить такой же костюмчик, как у меня». Гуран раньше не замечал за медиком склонности к проявлению иронии и юмора. «Значит, дела совсем плохи, если даже Санусы ситуация подтолкнула к переменам», — подумалось Гурану. Главное, чтобы люди и БПС не пострадали. Хелида, пришли отчет о потерях в личном составе и повреждениях имущества. Изучение инфопакета, присланного эскином, не заняло много времени и энтузиазма поубавило. Штаб-квартира подверглась разгерметизации примерно на 70%. 65% помещений не подлежали восстановлению. Уцелели только апартаменты главы корпорации, медицинский отсек и частично производственная часть дока. Все остальное перекрутило и изорвало до неузнаваемости. Потери в личном составе удручали. Мгновенно погибли инженер-расширец Бангу и трое техников. Лин Чи повезло, его выбросило в космос ударной волной. Из всей инженерной команды не пострадал только один техник, который в момент взрыва пилотировал буксир неподалеку от дока штаб-квартиры. Состояние БПС и другого имущества было пока неизвестно. И скины модули не отвечали на запросы. Выйдя из задумчивости, Гуран обратился к Санусу. «Давай поподробнее о моем состоянии». В ответ медик развернул голограмму землянина, раскрашенную в разные цвета и изобилующую незнакомыми значками и надписями. «Живых тканей удалось сохранить всего чуть больше 50%, — пояснил Санус. Восстанавливать атрофированные мышечные волокна я посчитал нецелесообразным. Ты выжил только благодаря наноботам, которые, расщепляя клетки твоего тела, продолжали вырабатывать кислород и доставлять его в мозг. Легкие и остальные внутренние органы превратились в кашу под воздействием кинетической энергии. Скаф в некотором роде смягчил воздействие. Но этого оказалось недостаточно для сохранения их целостности и функциональности. Подожди, Санус, как же при таком раскладе сохранился мозг? С удивлением в голосе спросил Гуран. Голова от удара забрала шлема, должна была лопнуть как орех. Она и лопнула, но недостаточно для того, чтобы повредился мозг. С усмешкой ответил медик. «На тебе был неплохой скаф в инженерном исполнении. Как только его сенсоры зафиксировали кинетическое воздействие, головную часть мгновенно заполнил гель. Он и погасил большую часть воздействия. Эти скафы любят использовать спасатели. Они частенько попадают в ситуации, где происходят взрывы в помещениях с атмосферой. Пользуясь случаем, обновил колонии наноботов в твоем организме из того образца, что ты отдал мне», — продолжил доклад медик. «Вживил тебе военный пакет Validus 5U, такой имеется у Вариха. Будь он установлен ранее, ты пострадал бы гораздо меньше. В остальном все осталось без изменений». «Знать бы, где упасть, соломки подстелил», — подумал землянин и обратился к медику. «Как погиб инженер и техники?» «Основная причина — это устаревшие скафы. Они погибли почти мгновенно от кинетического удара и высокой температуры. От них остался только пепел и оплавленные кусочки скафов». Глава корпорации от этих слов помрачнел еще больше. «Кто меня вытащил, ты знаешь?» Санус переступил своими манипуляторами и слегка наклонил на балдашник, сплошь утыканный сенсорами. У Гурана сложилось впечатление, что киборг смущен. «Я получил сигнал от Хелиды сразу после взрыва», — издалека начал медик. «У меня был приоритетный доступ, поэтому она сообщила мне в первую очередь». «Гуран, судя по данным твоей нейросети, которую она отправила из Кину, состояние у тебя было критическим». Киборг на пару мгновений замолчал, а потом продолжил. «Поэтому я решил не медлить и не стал ждать спасателей. Моя модификация позволяет находиться продолжительное время в вакууме, да и набор военных и ремонтных модулей я сохранил». Землянин молча переваривал услышанное. Этот стоящий перед ним набор манипуляторов и прочих железяк, не задумываясь, бросился ему на помощь. Совершенно чужой и уже совсем не человек рискнул ради него жизнью. В то же время Сервестр Цурчан, родная кровь, семья, спокойно приносит его в жертву насекомым. Что же не так с этим миром? Почему там, где существует человек, царит подлость, жадность, властолюбие и прочие свойственные людям пороки? Неудивительно, что половина разумных стремятся к перерождению в той или иной форме, а непонятная цивилизация насекомых истребляет нас без видимой причины, как паразитов. Хотя мы, люди, может, и являемся паразитами на теле этого мира. Из задумчивости Гурана вывел запрос связи от представителя корпорации «Анвалт». «Хелида, открой и транслируй входящий канал связи», — распорядился глава корпорации. Через мгновение в помещении медотсека возникла голограмма строгого вида мужчины с серьезным лицом. «Мое имя Нахтил», — представился собеседник. «Я занимаю в корпорации «Анвалт» должность координатора. Наш юридический отдел подготовил предложение по выплате компенсации». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета. Землянин бегло посмотрел документы. Корпорация «Анвалт» предлагала за все потери 50 миллионов кредитов. По мнению Гурана, это предложение не могло компенсировать и малой части понесенных корпорацией путь центра убытков. Станция «Нахуда» являлась модульным сооружением третьего поколения. Каждая ее секция стоила баснословных денег. Только замена поврежденного модуля дока штаб-квартиры обойдется корпорации в 40 миллионов кредитов, при условии, что модуль док будет не новый. «Я не согласен с предложением», — зло бросил Гуран. «В документах я не заметил компенсации за поврежденные модули станции». «Содружество ведет войну», — спокойно заметил Нахтил. «По законам военного времени уничтоженная инфраструктура не подлежит возмещению. Выплачивается компенсация только за потери в живой силе и движимом имуществе». Это был удар ниже пояса. Гурану не пришлось даже связываться с юристом корпорации для прояснения этого вопроса. Ему хватило знаний из базы юрист четвертого ранга, чтобы удостовериться в правоте Нахтила. Все планы землянина летели к чертовой матери, а надежды разбились о коллизии законодательства Содружества. Еле сдерживая эмоции, Гуран заверил документы по компенсации своим личным идентификатором и получил на счет корпорации указанную сумму. «Контракт действует еще 5 месяцев», — заметил Нахтил. «Мы усилим меры безопасности. Наши специалисты ведут расследование. Я сообщу о полученных результатах позже». «Великий Хагдан», — попрощался Нахтил и разорвал связь. Глава корпорации от всего сердца поблагодарил Сануса за спасение и отправился к себе. Предстояло решить, что делать дальше. Кабинет встретил Гурана гнетущей тишиной. Находиться здесь стало совсем неуютно. Вроде все знакомое и понятное, но какое-то чужое и заброшенное.